а с рассветом снова вышли на поиски. Мы разыскали гепардов на расстоянии мили вверх по речке. Все они были очень голодны. Моросил дождь, и Сомби не понравился мой новый плащ. Конечно, она тут же на меня бросилась. Но когда я сняла плащ, она занялась едой и долго старалась вырвать у Пиппы кусок мяса, припав к земле и свирепо рыча. Разумеется, Пиппе ничего не стоило поставить ее на место, но, видимо, она таким образом приучала детей защищать свою добычу. Несколько дней подряд Пиппа приводила детей в лагерь, хотя я не жалела сил, чтобы кормить их вне его. И в последнее утро, которое нам оставалось провести вместе, 10 мая, они всей компанией явились в лагерь на рассвете, а нам порядком досталось. Попробуйте-ка тащить козью тушу через реку, когда гепарды все как один пляшут вокруг. Наконец мы добрались до акации добычи и дали им поесть. Все шло как обычно, но мне на этот раз было очень грустно. Я знала, что уезжаю не меньше, чем на 3 месяца. Не мудрено, что у меня болело сердце. Когда семейство покончило с едой, мы пошли все вместе к небольшому лесочку, и вскоре гепарды скрылись в его густой тени. Отстала только Сомба. Она копалась дольше всех, подбирая остатки мяса, и теперь потерялась. Взобравшись на поваленное дерево, она звала своих резкими криками, которые я записала на пленку. Потом она спрыгнула и понеслась прочь к своей семье. Мне было очень больно расставаться с гепардами, хотя я знала, что Бен не пожалеет силы, не бросит моих друзей, а они уже удивительно быстро признали его. Мы договорились, что он будет 2 раза в неделю посылать мне подробные отчеты. Я оставила ему побольше денег, чтобы ему самому хватило на еду, и можно было постоянно покупать коз. Дала ему адреса 2 ветеринаров, на тот случай, если одного из них не удастся вызвать. Я оставляла ему и свой лендровер. Локаль со Стэнли должны были помогать Бену кормить гепардов, а повару была поручена вся работа по лагерю. И вот, уповая на лучшее, я отправилась в Лондон. Глава 8. Гепарды-подкидыши. Меня заранее записали на операцию, самую серьезную. Мне должны были пересадить сухожилие из ноги в поврежденную руку. Операция должна была состояться, как только я приеду. Но, осмотрев мою руку, хирург предписал мне не только предварительную физиотерапию на несколько недель перед операцией, но и настаивал на продолжении лечения в послеоперационный период. А это значило, что я не увижу своих гепардов целых 5 месяцев. Стоит ли говорить, как это меня огорчило? За все эти тягостные месяцы, проведенные в Лондоне, у меня становилось легче на душе только тогда, когда приходили письма от Бена. Он писал, что все идет хорошо. Он сообщал, что Пиппа перестала приходить в лагерь сразу же после моего отъезда и переселилась выше по реке, на равнину Гамбо. Он отыскал там молодых 12 мая, однако они не обратили на его крики никакого внимания. Но все-таки немного погодя, Сомба к нему подошла и очень дружелюбно приняла предложенное ей молоко. Через 2 дня гепардам повезло больше. Они затравили молодого водяного козла. Когда я узнала, что Пиппа с детьми стала так часто убивать добычу, я почувствовала облегчение и гордость за них. Но в какой ужас привело меня известие, что в заповеднике объявилась банда браконьеров, и они уже убили носорога, леопарда и 3 гепардов. Мы давно потеряли след у Айтем, Билли и Тату, и меня преследовал мучительный страх, а вдруг кто-нибудь из них пал жертвой браконьеров. Тут мог очень пригодиться мой метод определения.